Друзья, всем привет! Вы на лайв-канале «Видосы о разводах». Сегодня очередная запись от подписчика. Позвонил якобы друг. Но это развод старый, но как бы сейчас вкратце опишу, как это работает. В общем, звонит вам какой-то человек и начинает диалог с того, что здорово, типа того, ты что не узнал, делает какую-то панику, то у него что-то там происходит нехорошее. Ну и иногда получается так, что вы можете ответить, ну как в нашем случае, Тарас, это ты что ли ответили человеку? Ну и, естественно, мошенник уже начинает подыгрывать, играть роль друга Тараса и рассказывать какую-то ситуацию. В данном случае получилось, что позвонили нашему подписчику, представились Тарасом и начали рассказывать, что попали в ДТП и нужны денежки. Ну, запись очень плохого качества, кровь из ушей. Но сам факт того, что такого развода у меня и на канале еще не было, потому что, повторюсь, такими способами уже не пользуются. Это очень старый способ, но все же интересный. Погнали смотреть! Алло, Тарас, да-да-да, говори. Слушай, извини, что отрываю, я отдел сейчас. Да ничего страшного, мне просто детей очень много. Ага, говори. А? Я говорю, у меня просто детей тут много, вон, зарядки вырываю там. Что случилось-то? Звоню, не могу дозвониться. Я тут сейчас представляю, сейчас в аварию попал, здесь вылетел, дороги на бочину завалился. Сейчас возвращался домой, сейчас здесь из-под Хабаровска, с Корсакова. Представляешь, колесо попал в колдобину, у меня диск лопнул, и резину поводу разорвало, меня выкинуло в круиз. И так неудачно головой об стойку ударился, рассек себе лоб. Я вот сейчас хотел позвонить здесь скорую помощь, у квадро вызвать. У меня, как назло, есть осталось меньше 8 рублей, я заблокируюсь, не смогу их сопроводить. Ваня, мне только одна надежда, только на тебя, ты можешь мне помочь? Да конечно, конечно, что, чем помочь? Может подъехать? Я не понимаю, Ваня, мне тут не обнуляться, ты можешь там закинуть на телефон на этот номер, чтобы передать сопроводить оператору? Ваня, а я как выиграюсь, на БМТ, там деньги возвратно положу туда. Там как приеду, созвонюсь, я тебя отблагодарю, не вопрос. Тарас, Тарас, может я подъеду просто, да помогу тебе? А это сейчас как бы пока... Мне надо выкло. Ага. Алло, алло. Может я подъеду, нет? Вань, тихо, не кричи. Я говорю, может я подъеду, тебе помогу, да? Ты где, далеко, нет? Так это Сахалин же. Корсаков, Хабаровск? Тарас, это точно ты? Алло, алло, Тарас, это точно ты? Конечно. Тарас, а ты какой? Тарас. Тарас, слушай, подожди. Все лицо в крови. Я понял, а ты когда родился? Скажи мне число свое. Просто число. Нет, я помощи прошу, ты не родился. Не, ну когда ты родился? Все. Тарас, а что ты скидываешь-то? Это у тебя там, я не знаю, что со связью. Ага. Тарас, ну как бы смотри, я как бы, давай сейчас подъеду. Куда ты скажешь? Ты мне, может быть, ну, скинешь местоположение свое с WhatsApp. Я подъеду. Хочешь, я без проблем тебе скину на номер телефона денег. Только как бы максимум, сколько я тебе ну, смогу скинуть, 1000 рублей, не больше. Ну мне хватит, я так вкратце объяснился, согласуйся. Тарас, ну как бы единственное, что вот, ну, от тебя тоже, ну, я могу попросить, ну, чтобы ты сделал для меня одно условие. Можно, нет? Алло. Что ты говоришь? Я говорю, можешь для меня одно условие сделать? Ну, чтобы я тебе денег перечислил. А ты встань, сними трусы, сними, стань раком. И скажи, я пи***, меня выебите все в жопу. Можешь так сказать? Друзья, ну нормально получилось. Мошенник как бы там прокололся, слышали по поводу города. Получилось, что подписчик в курсе был, в какой области находится данный город. А мошенник что-то за Хабаровск там говорил, хотя на самом деле тут город где-то на Сахалине. Ну, в общем, карту плохо изучил, по географии в школе, наверное, двойка была, поэтому наш подписчик его раскусил. А старые разводы, они в наше время появляются заново, потому что проходит время, люди забывают, и мошенники начинают пользоваться старыми способами в надежде, что что-то заработают. Надеюсь, вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, всем мир, не попадайте на уловки разных разводил.